Глава 17. Выстрелы в саду. Мне удалось выскользнуть за дверь незамеченной. Озираясь по сторонам, как какой-то воришка, я полетела по коридору, потом по лестнице вниз. Благо, память у меня была хорошей. Найду выход, не запутаюсь. Сердце стучало в горле, билось беспокойной птичкой. Я сама не знала, что буду делать, что предприму. У меня не было никакого плана. Но сидеть, сложа руки, пока мой... А я была в этом почти уверена. Волчок в опасности? Нет уж, увольте. Я, конечно, трусиха, но не настолько. Мисс, на улице может быть опасно. Попытался остановить меня дворецкий. Но я ответила, что хочу подышать воздухом. И меня ничто не остановит. Потом накинул на плечи плащик темной стороной наружу, чтобы не бросаться в глаза. И нырнул в осеннюю прохладу. Сад был пустынен. По крайней мере, так казалось на первый взгляд. Где-то в отдалении слышались голоса, но я направилась в противоположную сторону, в самую неосвещенную его часть. Ветер забрался под капюшон, срывая его с головы, запорусил нарядную юбку, но я лишь плотнее запахнула пол плаща. Мраморные фигуры сатиров и нимф усмехались, когда я проходила мимо. Они сплетались в страстных объятиях по двое, трое и даже пятеро, притягивая против воли мой неискушенный взгляд. Пару раз даже показалось, что каменные головы поворачиваются мне вслед, а в глазницах зажигался потусторонний огонек. Я зябко поежилась. Что за странное место? Впрочем, каков хозяин, таков и дом. Приличный человек не будет украшать сад столь бесстыдными скульптурами. Звук ружейного выстрела заставил подскочить на месте. Колени подогнулись, и я ухватилась за постамент с изогнувшейся в немыслимой позе девой. Повисла глухая тишина, какая обычно бывает перед грозой. Нет-нет, даже думать не буду. Они не могли подстрелить моего волчка. Он не такой глупый, чтобы даться в лапы этим людям. Ну тогда где он? Неужели меня не чует? От следующего залпа я вскрикнула и зажала рот ладонью. Надо было что-то делать, куда-то идти. Но ноги приморозило к месту. Ветер утих, но мне было холодно, аж зубы застучали. Не знаю, сколько времени провела вот так, с бешено колотящимся сердцем, если бы за спиной не послышался тихий скулёж. Я обернулась и встретилась взглядом с мохнатым зверем, что стоял в каких-то 5 шагах. «Волчок, это ты?» шепнула одними губами и бросилась к нему, обняла серую шею. Он ткнулся мокрым носом в плечо и плюхнулся тяжелым задом на куст розовых хризантем. Заурчал довольно, будто говорил: «Ну вот, наконец-то я тебя нашел!» «Что ты здесь делаешь?» — спросила сурово, когда радость встречи схлынула. «Ты бежал за каретой? Зачем? Это ведь опасно, тебя могут убить!» Но в ответ лишь фыркнул презрительно. «Мол, ничего эти людишки мне не сделают». Я покачала головой. «Глупо, я бы сама пришла в лес. А сейчас тебе надо бежать, я не хочу, чтобы тебя подстрелили». Волк лишь тянул носом запах моих волос и довольно фыркнул. «Что, съесть собираешься?» Усмехнулась и вдруг вспомнила кое-что важное. То, что не давало покоя почти неделю. Я сжала огромную морду ладонями и заглянула в глаза. В этот момент послышался гомон. Кто-то приближался. «Волчок, та перчатка принадлежит часом не принцу Эрику. Это ты его слопал?» Он вырвался из плена моих рук и, затрусив головой, шагнул назад. Мне показалось, что на морде отчетливо проступила боль, грусть, отчаяние. «Прости, я не хотела тебя обидеть». Протянул руку, чтобы погладить. Но тот отшатнулся, а потом забегал вокруг меня кругами. «Стой, прекрати, что ты делаешь?» Я зашипела, пытаясь схватить за шею и косясь на дорожку. «Сюда шли с факелами». Колени затряслись от подступающей паники. Людские голоса шумели все ближе, а у волчка шерсть стала на загривке дыбом. Он встал, будто хотел заградить меня своим телом, пригнул голову и тихо зарычал. «Хватит, перестань! Быстро прячься!» Я схватила его за загривок, как обычно хватают дворовых кошек, и потянула в сторону разлапистых кустов. «Ничего они мне не сделают, за меня не бойся! А вот ты можешь получить пулю в бок!» Он был так удивлен моему наглому поведению, что даже не сопротивлялся. Лишь обиженно фыркал. «Вот так. Сиди смирно и не высовывайся. Я их отсюда уведу, а после ты убежишь. Ну, обещаешь?» Зверь потерся носом о ладонь, а я потрепала его по холке. Потом вернулась на мощенную плитами садовую дорожку, чтобы через несколько мгновений узреть толпу охранников с ружьями и факелами наперевес. Процессию возглавлял сам Торнглоуд. «Розалин?» Он опустил нацеленное вперед дуло ружья. «Что вы здесь делаете?» «Мне было душно. Я решила подышать воздухом, осмотреть ваш чудесный сад». Еще никогда в жизни я так старательно не улыбалась. Казалось, мои мысли написаны у меня на лбу. И разгадать их, расплюнуть. Особенно такому человеку, как Глоуд. В его глазах плясали отблески огня. И неясное внутреннее чувство подсказывало. Он азартен до ужаса. Он любит игру, деньги, охоту на зверей и на женщин. Торн криво улыбнулся. «Вот как?» «Я немного заблудилась». Опустила глаза вниз на носочки туфель, измазанных землей. А сама думала, лишь бы волчок сидел тихо и не лез на рожон. Что ж, была не была. Я закусила нижнюю губу и, сделав слезливый взгляд, полный отчаянной мольбы, с придыханием молвила. «Мистер Глоуд, не могли бы вы проводить меня обратно? Только с вами я могу чувствовать себя в безопасности». «Плохая из меня артистка». «Ух, плохая». Но Глоуд купился. Или, по крайней мере, сделал вид. Он отдал ружье стоящему рядом охраннику. «Признаться, мисс, я сперва подумал, что вы тоже решили поохотиться на таинственную тварь». «Думаю, если бы она была поблизости, то я бы ее уже поймала. Или она меня...» Я нервно хихикнула. «Ну, как мы видим, здесь только я, да ваши скульптуры». «И то верно». Он галантно подставил локоть. «Пойдемте со мной, дорогая Розалин, я вас проведу». И я пошла, поборов желание обернуться и проверить, как там мой волчок. Отчего-то мне стало перед ним очень стыдно. Я поняла, что не хочу, чтобы он видел меня под руку с Глоудом.